девочкам в 3-й Б. Приходите сегодня вечером в парк, будем целоваться». Девочки отвечают: «Если только за этим, то пишите в 1-й А». В школе учитель спрашивает ученика: «Когда умер Александр Македонский?» «Умер? Я даже не знал, что он болел». «Что значит «королева подарила своему супругу сына»?» — спросила маленькая Катя учительницу. «Это значит, — отвечает учительница, — что она родила ему сына». Через несколько дней Катя, сияя от радости, прибежала к учительнице: «Марья Петровна, вчера был мой день рождения. Что тебе подарили?» «Тетя Лида родила мне маленькую таксу». Учитель спрашивает ученика: «Петухов, назови мне двузначное число». «27. А если переставить цифры наоборот, сколько получится?» «Я не знаю». «Садись». «Ивашкин, назови мне двузначное число». «35. А если переставить цифры?» «Я не знаю». «Равинович, назови мне 66 и 33. А теперь начинайте ваши фигли-мигли». Учитель спрашивает ученика: «Скажи мне, Соколов, какое самое благоприятное время для сбора яблок?» «Когда собака привязана». Ученик приходит в класс с распухшей губой. Товарищи спрашивают, что с ним. «Да в воскресенье катались по озеру с отцом на лодке, а мне на губу оса села». «Ты бы согнал». «Не успел. Отец ее веслом убил». Мальчик приходит из школы. Отец спрашивает его: «Тебя сегодня вызывали?» «Да». «Завтра вызывает тебя». Мать спрашивает сына: «Что-то я не вижу твоего школьного дневника, а у меня его Васька взял, чтобы родителей попугать. Петя, кем бы ты хотел быть, когда вырастешь?» «Генералом». «Но ведь тогда тебя на войне могут убить». «Кто?» «Неприятель». «Тогда я лучше буду неприятелем». «Папочка, сегодня у нас в школе сокращенное родительское собрание». «Что значит сокращенное?» «Ты, я и директор». Возле памятника Пушкину стоит почетный караул из двух пионеров. Подходит Вовочка и спрашивает: «Кому памятник?» Пионер отвечает: «Пушкину». «Это который Муму написал?» «Ты что, дурак? Муму Тургеневу написал». «А это Пушкин». Вовочка задумался, а через некоторое время говорит: «Что-то я вас не пойму. Муму Тургеневу написал, а памятник Пушкину поставили». «А памятник Пушкину поставили». На стройку привели на экскурсию Вовочку и других детей. Экскурсовод раздал им каски. «Дети, наденьте их, а то был такой случай». Мальчик с девочкой пошли на стройку. Девочка была в каске, а мальчик нет. На голову им упало по кирпичу, мальчик умер, а девочка засмеялась и убежала. Вовочка воскликнул: «А я знаю эту девочку. Она до сих пор бегает в каске и смеется». В виноводочный отдел заходит пионерка: «Тетечка, дайте мне, пожалуйста, 9 бутылок портвейна». «А не будет ли тебе тяжело, девочка?» «Вот я и думаю, может, 3 здесь выжрать?» «На улице, дядь, дай закурить». «А волшебное слово?» «Об глаз». После новогодней елки в детском саду отец говорит сыну: «Сынок, ты уже большой и должен знать, что никакого Деда Мороза нет, это был я». «Да, я знаю, ведь аист — это тоже ты». «Тетя, скушай эту конфетку». «Спасибо, милый. Вкусно?»